ну, прекрасную песню Стинга и Антонио Карлоса Джобима. Да, у них есть одна песня. Ну да, вот. How insensitive. Но я ее забыл. Как играть ее забыл просто. Честно. У меня есть две песни, реально, которые я сам написал. Подожди, тут чувак, ну, сидит Double Bass. Double, I talking with my friend, he's here this channel. So, I not crazy.